Психическая энергия – меч обоюдоострый. При применении она растет, и воля может направить ее как на добро, так и на зло. Очищенное сознание не подвергается опасности, но пока процесс очищения не закончен, она велика. Прошлые накопления, подлежащие изъятию, но не устраненные, предъявляют свои права, и усиленные поступающей психической энергии требуют к себе внимания, домогаясь проявления в действиях, мыслях и чувствах. И тут встает необходимость их обуздания. Победа над ними и овладение ими, и очищение сознания от них становятся необходимыми, ибо их дальнейший рост и усиление грозят пресечь путь духа. Лишенный пищи человек умирает, точно так же умирает и желание, лишенное питания мыслью. Также лишатся силы и умрут мысли, пробуждающие нежелательное прошлое, если им не дается питание, и сознание отказывается от сочетания с ними. Нежелательные мысли выбрасываются из сознания и сгорают. Но нужны контроль и окончательное твердое решение освободиться от всякого сора.